Ему и раньше доводилось спать на голой земле, но лежать на подстилке из соломы, от которой вкусно пахнет, было куда приятнее. Эйла регулярно заменяла старую солому на свежую, чтобы избавиться от неприятных запахов. Чай в плетеном чайнике оказался горячим. Видимо, она ушла совсем недавно. Он наполнил чашку и посидел немного, вдыхая свежий аромат чая. Каждый день поутру он затевал сам с собой игру, пытаясь угадать, какие травы использовала Эйла на этот раз. Она почти всегда добавляла мяту, зная, что Джандалар очень ее любит. Он отпил немного, и ему показалось, что он уловил привкус листьев малины и, пожалуй, люцерны. Прихватив с собой прутик и чашку, он вышел из пещеры. Стоя на краю выступа лицом к долине, он принялся жевать кончик прутика, глядя на струю мочи, падающую дугой на мокрое пятно, образовавшееся на поверхности скалы. Он еще не успел проснуться до конца и двигался машинально, повинуясь привычке. Затем он почистил зубы, энергично орудуя прутиком, и, отхлебнув чаю, сполоснул рот. Он привык делать это каждое утро, чтобы освежиться, а потом подумать, чем лучше заняться сегодня. Лишь допив до конца чай, Джандалар окончательно проснулся, и от его хорошего настроения не осталось и следа. Этот день не похож на все остальные, и причиной тому его вчерашнее поведение. Он хотел было выбросить прутик, но внезапно задумался, перебирая его пальцами. Заботясь о нем, Эйла вела себя так деликатно, что он очень быстро привык к этому. Ему не приходилось ни о чем просить ее, она старалась предугадать каждое его желание. Примером тому мог послужить и березовый прутик. Эйла встала раньше Джандалара, спустилась вниз, чтобы отыскать подходящую веточку, зачистила ее и положила рядом с его чашкой. Когда же она начала так поступать? Джандалар вспомнил, что однажды, когда он еще только-только начал ходить, ему где-то попалась подходящая веточка, и он прихватил ее с собой. На следующее утро, обнаружив точно такую же рядом со своей чашкой, он проникся глубокой благодарностью Кейли за ее заботу. Тогда спуск и подъем по крутой тропинке еще представляли для него большую трудность. И горячий чай. Когда бы он ни проснулся, он всегда обнаруживал, что чай уже готов. И откуда она только узнает, что пришло время его заваривать? То утро, когда она впервые принесла Джандалару чашку чая, он ощутил прилив тепла и благодарности. С тех пор прошло немало времени, и теперь он забывает хотя бы сказать ей спасибо за это. А ведь она постоянно оказывает ему множество других небольших услуг, делая это тактично и ненавязчиво, ничего не ожидая взамен. Он подумал, что это свойственно и Мартоне. Она всегда готова помочь другим и уделить им время, и при этом ведет себя так, что никто не чувствует себя обязанным. Всякий раз, когда он предлагал свою помощь Эйле, она удивлялась и радовалась, и он понимал, что она действительно не ждет благодарности за все, что сделала для него. «Чем я отплатил ей?» — проговорил он вслух. А уж после вчерашнего он взмахнул рукой и бросил прутик вниз с уступа. Он заметил, что Инни с жеребенком кружатся по полю, наслаждаясь возможностью порезвиться. Глядя на бегущих лошадей, он почувствовал, как на душе у него стало повеселей. «Ты только посмотри на него. Этот же ребенок — отличный бегун. На короткой дистанции он мог бы обогнать свою мать. На короткой дистанции молодые жеребцы часто обгоняют лошадей постарше, а на длинной — никогда», — сказала Эйла, поднимаясь по тропинке. Джандалар резко обернулся. Глаза его сияли, он широко улыбался от гордости за жеребенка. Его восхищение было столь явным, что Эйла не удержалась от улыбки, несмотря на все свои печали. Когда-то ей очень хотелось, чтобы Джандалар привязался к жеребенку.